Издательство «Эксмо». Марина Гришина. «Ходячее проклятие в Академии магии». Пролог. Пожилой профессор вытер пот со лба, тяжело вздохнул и откинулся, наконец, в кресле. Перед ним на кушетке лежала молодая девушка в форменной студенческой одежде. Она была стройной, явно не новые и не по размеру вещи, только делали ее тоньше и придавали ощущение хрупкости. Студентка спала. Беспокойно крутила головой, что-то бормотала и пыталась повернуться. Вот только веревки на ее запястьях и лодыжках не давали это сделать. Одна штанина была закатана, оголяя ногу до колена. Никто из присутствующих не обращал на это внимания. Все смотрели только на странное устройство, которое было надето на щиколотку. Оно напоминало широкий браслет, сделанный из темной кожи и украшенный серебряными узорами. Если приглядеться, среди них можно было найти знакомые символы, но никто из присутствующих не смог бы прочесть всю надпись. На вид браслет казался старинным, повидавшим не одно поколение людей. Зато замка на нем не было видно. После произнесения правильного заклинания края предмета просто срослись. Серебро изредка сверкало, отчего по коже пробегал электрический импульс и явно просвечивали вены. В такие моменты девушка особенно сильно дергалась, затягивая узлы на веревках. Ее постоянно будет бить током. Вопрос словно повис в воздухе. Задавший его мужчина, высокий, с благородной сединой в волосах и в преподавательском плаще, подошел к кушетке. Шрам, видневшийся из-под ворота рубашки, говорил о том, что этот человек знает, что такое боль. Такая молоденькая. «Вы уверены, что нельзя было обойтись без этого?» Он жестом показал на браслет, который казался тяжелым на женской ножке. «Вы же знаете, профессор Гремлайн, это был единственный выход. Несколько месяцев мы делали все возможное и даже немного больше, чтобы решить эту проблему. Ни в одном из древних фолиантов нашего архива нет никакой информации о подобном. Эта девушка представляет серьезную опасность, и поэтому мы не можем ее отпустить». Немолодая, но удивительно красивая женщина встала и, подойдя вплотную к профессору Гремлайну, положила руку ему на плечо. «Такое решение далось нам нелегко, Освальд, но оно единственное верное. А за нее не беспокойся». Женщина кивнула в сторону спящей студентки. «Она сильная, справится. Иначе, боюсь, нас ждут большие неприятности».